речь в кинокартине пойдет о том, как в результате компьютерной ошибки и несогласованности руководителей России и США на Земле разражается Третья мировая война. В живых остается лишь несколько простых людей из разных стран, которые должны преодолеть ксенофобию и извечную вражду друг к другу и прекратить дальнейшее уничтожение планеты. По словам голливудского представителя, заказавшего беленькому сценарий, для постановки картины приглашен известный режиссер Кэмерон, а главные роли в ней сыграют Ди Каприо, Джи Чан и Шерон Стоун. Последняя должна исполнить роль русской женщины Маши Корзаковой. «Широко размахнулся господин Козлов», — подумалась Петренко. «Фантазии ему не откажешь. И Ди Каприо приплел, и Шерон Стоун. Да и с деньгами у него, кажется, нет проблем. Бросается тысячами долларов. Интересно, а Данилову какой он конкретно давал задание? Неужели тоже отобразить нечто апокалиптическое? Если так, то дело дрянь. Почему же я не спросил пацана об этом? О самом главном не спросил. Но, с другой стороны, кто же тогда мог знать? Как же мне сейчас нужен этот парень? И художник Шишигин тоже, этот самый сценарист-лауреат беленький. Но Данилов в первую очередь. В комнату тайфунчиком ворвался капитан Вася Буслаев. Вид он представлял собой самый восторженный. «Ты мне нужен, где ты шляешься?» — недовольно сказал Петренко. «Они сошлись, товарищ подполковник», — радостно отрапортовал Василий. «В одном человеке сошлись». «Как сошлись?» — нахмурился Петренко. «Как сошлись? Да говори ты толком». «Ваши множества сошлись. Тех, кто улетал на землю обетованную 26 апреля, и тех, кто прилетел оттуда сегодня, таких, кроме Данилова, имеется пятеро. Но это не важно. Дело не в пятерых. Есть одна дамочка из тех, что улетела 26-го, а прилетела сегодня ночью. Она сегодня долго ждала в свободной зоне. Ждала Данилова. Она даже интересовалась у одного из таможенников, что с ним. Я с таможенником разговаривала. Потом я опросил бомбил. Она вышла из здания воздушного вокзала и отправилась к автомашине, похожей на машину Данилова». «Кто такая?» — быстро спросил подполковник. «Девчонка, очень молодая и очень красивая. Имя, фамилия?» — быстро спросил Петренко. «Нарышкина Наталья Максимовна. Быстро ищи ее». Через 10 минут капитан обнаружил в базе данных, что Нарышкина Наталья Максимовна 1982 года рождения, проживает вместе с отцом и матерью по адресу улица 800-летия Москвы, дом 13, квартира 43. «Поехали», — решительно сказал подполковник. «Нутром чую, он там у нее». Наташа. То же самое время. Через 5 минут Наташа еще посуду не успела помыть, как на кухню ворвался возбужденный Данилов. «Как по-английски печать?» — сходу спросил он. «Sell», — не раздумывая ответила Наташа. «Правильно. Как пишется? S-E-A-L». «Точно. Ты что, меня экзаменуешь?» «Нет, себя проверяю. Я вспомнил». «Понимаешь, вспомнил. Там, ну, в том самом объявлении был еще и адрес электронной почты. Я его вспомнил. Он начинался как раз first, первый. Что значит первая печать?» Удовлетворенно проговорила Наташа. «Да». «А дальше?» «Дальше, кажется, собака. mail.ru». «Да, точно. У меня, понимаешь, Наташа, интернета нет, поэтому я рассказ по обычной почте послал, на абонентский ящик. А там была еще электронная почта. Я забыл про нее совсем». «Ну, а обычный адрес ты вспомнил?» «Тоже вспомнил. Он очень простой оказался. 101-000, абонентский ящик 111. Все вспомнил. Мне только написать все это надо было. Рука, она сама вспомнила. Я всегда знала, что ты у меня умник. Наташа чмокнула его в щеку.